Наверное, Лене тяжело было решиться на такое, раз она была так близка со своими учениками, задумчиво произнесла Алексис. Да, это было ужасно. Ужасно для всех, кого это коснулось, согласилась Фатинь. У Алексис пересохло во рту, ей казалось, что она не в силах сказать что-нибудь еще. Чтобы как-то преодолеть напряженный момент, она придвинула свою пустую чашку к Фатине. Та снова ее наполнила и подтолкнула через стол к Алексис. Аккуратно размешивая в темной жидкости сахар, Алексис чувствовала себя так, словно ее втянуло в водоворот горя и страданий Элени. Что та должна была чувствовать? Уплыть от родного дома и оказаться навсегда запертой в пределах видимости родных, вдали от всего, что было таким дорогим, но оказалось отнятым. Алексис думала не только о женщине, бывшей ее прабабушкой, но и о мальчике, ведь оба они не совершили никакого преступления и, тем не менее, оказались проклятыми. Фатине протянула руку и коснулась пальцев Алексис. Возможно, она слишком поспешила с рассказом, совсем не зная эту молодую женщину. Но это ведь была не сказка, и Фатине не могла сама решить, какую часть изложить, а какую пропустить. Если она начнет медлить, настоящая история может так и остаться нерассказанной. Фатине наблюдала за тем, как по лицу Алексис пробежала тень, мрачная и глубокая, не похожая на тень легких облачков, проплывавших в утреннем небе. Фатине подозревала, что до сих пор единственным темным пятном в жизни Алексис было недоумение по поводу скрытого прошлого ее матери. Но этот вопрос вряд ли заставлял бы девушку не спать по ночам. Она, конечно, не встречалась с тяжкими болезнями, не говоря уже о смерти. А теперь ей предстояло узнать и о том, и о другом. «Алексис, давай немножко прогуляемся». Фатине встала. «Мы потом попросим Герасиму отвезти нас на остров. Там все станет более осмысленным и понятным». Прогулка — это было как раз то, в чем нуждалась Алексис. Фрагменты из истории ее матери, избыток кофеина, вызвали у нее головокружение. И когда они с Фатине спустились по деревянным ступеням на каменистый берег, Алексис жадно вдохнула соленый воздух. «Но почему моя мать никогда не рассказывала мне об этом?» — спросила она. «Уверена, у нее были к тому причины», — ответила Фатине, — зная, что нужно рассказать еще очень и очень многое. Возможно, когда ты вернешься в Англию, она тебе объяснит, почему была такой скрытной. Они прошлись вдоль воды и начали подниматься по каменной тропинке, вдоль которой росли лаванда и ворсянка. Ветер здесь дул сильнее, и Фатине замедлила шаг. Хотя она и была весьма крепка для 70 лет, но уже не обладала прежней выносливостью и шла все осторожнее по мере того, как тропа становилась круче. Время от времени Фатине останавливалась в таких местах, откуда был виден Спиналонга. Наконец женщины добрались до огромного камня, выглаженного ветрами, дождями и долгим использованием его в качестве скамьи. Они сели и стали смотреть на море, а ветер шелестел кустами дикого тимьяна, пышно разросшегося вокруг. Именно здесь Фатине начала рассказывать историю самой Софии. В следующие дни Фатине до конца рассказала Алексис историю ее семьи, перевернув все до единого камня. Всю историю, начиная от мелких событий детства до крупных событий самого Крита. За то время, что они провели вместе, женщины то бродили по тропинкам вдоль моря, то часами сидели за обеденным столом, то отправлялись в ближайшие городки и деревушки в арендованной машине Алексис, и Фатине выкладывала перед Алексис кусочки головоломки семьи Петракис. В эти дни Алексис чувствовала, как становится старше и мудрее, а Фатине, возвращаясь так далеко в прошлое, снова ощущала себя молодой. Полвека, что разделяли этих двух женщин, словно растворились, исчезли, и когда они шагали рука об руку, их вполне можно было принять за сестер.